Мы продолжаем. Напомним вам о том, что в рамках проекта «Доктор Чехов» представлены рассказы, написанные Антоном Павловичем в разные годы. Сегодняшнюю программу завершает радиоспектакль «Жилец» с участием Николая Гриценко, Алексея Покровского, Александра Кашпирова и других артистов московских театров.